Глава третья. Мы поднимаемся на второй этаж, где администратор-девушка вежливо улыбается, уже зная нас в лицо. Конкретно меня она знает не только в лицо. «Пойдемте, вас уже ждут». Она отворачивается и ведет нас мимо столов к вип-зоне, которую стандартно занимает мой отец. Я сразу замечаю женщину рядом с ним, рыжеволосую, вполне себе симпатичную. Но мой взгляд стреляет в ту, что сидит рядом, опустив свое бледное лицо в телефон. «Та девчонка снизу. Что она тут делает?» Вопросы бьют набатом виски, взрывая мне внутренности, когда она поднимает тот же самый презрительный взгляд. «Молодцы, не опоздали!» Поднимается отец и жмет мне руку. Обнимает Катю, которая тоже в недоумении смотрит на блондинку. «Так, семья. Думаю, самое время познакомиться. Алис, оторвись от телефона, пожалуйста». Я даже дергаюсь от его вежливого тона. «Чтобы он меня так попросил?» «Нет. Он сразу орать начинал. А если не понимал, то в ход шли кулаки». «Это что, моя новая сестренка? Серьезно? Это малолетняя шлюшка?» Она убирает телефон и садится прямо, опуская стройные ноги в шортах. «Конечно, Сергей Петрович». «Так, Ирина, познакомься. Это мой Олух, сын Миша, со своей прекрасной невестой Катей». «Олух». «А чего сразу не лох?» «Пытаюсь смотреть на отца, на жену его будущую, что так быстро мать ему заменила. Но взгляд то и дело съезжает к острым коленкам. «Миша, это Ирина Павловна. Она руководит благотворительным фондом признания, куда мы, собственно, долгое время жертвовали деньги. Щедро жертвовали. А теперь я получил лучший подарок». Берет он ее руку и целует пальцы. Сука. Он никогда так с матерью не делал. Словно не замечал. Меня сейчас вырвет от этих милостей. «Меня сейчас тошнит», — выдает мои мысли сестренка и встает, протягивая мне руку. Свою тонкую руку с длинными ровными ногтями, на которых лишь блеск и ни капли краски. «Я Алиса». «Да, это Алиса». «Привет», — улыбается она Кате, показывая идеально белые ровные зубы. «Реально, надо в рекламу стоматологии». «Привет», — кажется, та до сих пор отходит от шока. «Но садится, когда я выдвигаю ей стул». Сам сажусь слева от нее, ближе к сестре. Теперь чувствую ее запах. Ванильный, приятный, щекочущий вкусовые рецепторы. «Ну, теперь можно звать официанта», – произносит будущее Хворостова и улыбается. «Мне тоже надо, да? Меня мама учила, что женщинам нужно улыбаться, особенно тем, кто старше. Но губы не хотят растягиваться, а лишь сильнее поджимаются. Я то и дело поглядываю на сестру, что изучает меню. И почему никто не заикнулся о ее внешнем виде? Это вообще нормально – ходить вот так? И почему меня это так волнует? Потому что планировал сегодня раздвинуть эти стройные ноги, закинуть их себе на плечи. Дергаюсь, как от ожога, когда моего бедра касается другое. «Прости», – пожимает она тонкими плечами. А я смотрю на локоть и россыпь родинок на коже. «Интересно. Где еще у нее родинки?» К нам подходит официант, и мы заказываем шампанское. А еще еду. И я заказываю какой-то ужасный овощной суп по совету любимой девушки. И охереваю, когда сучка слева от меня просит принести ей креветки в скляре с острым соусом. Почти не слушаю отца, который вещает о своих планах, о свадьбе, которая состоится через неделю вместе с благотворительным приемом. Почти не вижу мачехи, которая задает мне вежливые вопросы. Все, что я могу, это смотреть на креветки, которые тают между пухлыми губами сестры. Она, сука, их так ест, что я не знаю, то ли от стояка сдохнуть, то ли придушить повара, который готовил мой безвкусный суп. «Ты так смотришь?» Вдруг смеется сестренка, что меня тянет ее придушить. «Хочешь попробовать?» «Нет. У меня шикарный суп, очень полезный, наполненный минералами и витаминами. Бросаю взгляд в жижу в своей тарелке. Вот-вот, мы с Мишей не питаемся вредной пищей». «Это так правильно. поет Ирина, как ее там. Тебе бы тоже последить за своим питанием, а то скоро ни в одни джинсы не влезешь. Да оставь девочку, Ир, она же худая, как щепка. Куда ей за фигурой следить? Катя, надеюсь, ты поможешь Алисе освоиться на первом курсе? Конечно, я даже думаю по магазинам прошвырнуться. Ты любишь шопинг? А кто не любит шопинг? Особенно, когда можно тратить бабки, которые не заработал. Катя застывает. Я тоже охуеваю от ее отмороженности. А отец смеется. Серьезно, блядь? Когда я начинаю говорить о деньгах, мне тут же прилетает. Трать, у меня денег на всех хватит. Ты помнишь, что должна мне помочь со свадьбой? Конечно, мам. Буду, как обычно, на побегушках. А, кстати, а может, ребята мне помогут? Вы же все равно не работаете. Поможем? А как? Ну, ты только представь. Наклоняется эта неуемная над столом, так что я невольно в декольте ее заглядываю. Ты с твоим вкусом сможешь все организовать по высшему разряду. Сука. Да? Да, у меня, конечно, есть вкус. Естественно. Не то, что у меня. Мама вечно меня ругает за внешний вид. Но сегодня ты правда переборщила, пеняет Ирина. Жарко, мам, а я с пляжа. Откуда я знала, что ты выберешь такое пафосное место? Это я обычно такие выбираю. Думаю, в следующий раз Алиса оденется подобающе, а немного шока только на пользу этим зажиревшим пузанам. Они с Ириной смеются, а я не могу и слова произнести. Я просто в ахуе от такого отношения. В ахуе от сестренки, что умело манипулирует моей невестой. Только вот со мной это не пройдет. Я в этом спектакле участвовать не буду. Мне нужно в городе остаться. Новый проект наклевывается. Смотрю на отца. Жаль, что проекта пока нет. Ты бы успокоился уже. Сколько денег просто так потратил? Сам сказал, что у тебя на всех хватит. А мне нужно думать о будущем с моей любимой девушкой. Прижимаюсь к Кате, а она целует меня в щеку. Мельком замечаю, что Алиса это морщится. И я понимаю, что мне очень будет нравиться ее раздражать. Может, оно и правильно. Занимайся своими делами, а наши дамы все организуют. Вот и отлично. Чем меньше я буду общаться с этой девчонкой, тем лучше. Мы заканчиваем ужин обсуждением последних новостей и, наконец, собираемся уходить. Я встаю, помогаю Кате подняться, когда слышу. Ой! Алиса смотрит на меня своими невинно-блядскими глазами. «Сними глазами!» Кеда упала под стол, а я коленку на пляже повредила. «Мы вообще-то торопимся. Помоги сестре, Миш!» «Сестре!» «Ебануться!» «Ладно, я сама!» Обиженно дует она губы. «Вот 100% накачанные!» «Сука! Еще и строит из себя! За коленку хватается!» «Я сам!» Пихаю Кате телефон и лезу под стол, застеленный белой скатертью. Достаю кеду и уже поворачиваюсь, чтобы вылезти. Как вдруг стройные ноги сестренки раздвигаются так широко, что я вижу помимо полоски шорт белые трусики. Специально? Или она так всегда? Я, кажется, даже чувствую запах, который источает ее промежность. Блять, мне уже какая-то хрень мерещится. Вылезаю, не глядя, сую ей кеду и встаю, чтобы, наконец, покинуть это место. Но нет. Не все так просто. Теперь мне нужно проводить женщин до машины и открыть каждой двери. «Спасибо», — поворачивается Алиса перед тем, как сесть в машину. Она ниже меня почти на голову, и на этом расстоянии я четко могу сказать о форме ее груди. О нотках духов, которыми пахнет ее кожа. Что-то отчаянно запретное. Я очень рада была с тобой познакомиться. И почему у меня ощущение, что она пиздит? Да, я тоже. И очень жаль, что ты не будешь нам помогать с организацией свадьбы. Я бы... Она касается пальчиком пуговицы на моей рубашке. Очень хотела с тобой познакомиться поближе. Мне кажется, или она меня клеит. Я лишь моргаю, не понимая, что происходит. Она уже скрывается в салоне машины, сама закрывая дверь.